В январе 1694 года скончалась царица Наталья. Петр плакал о ней, потому что любил ее, но смерть матери развязала ему руки. Он принялся за дело кораблестроения, приказал отправить в Архангельск оружие, порох, снасти. 29 апреля Лефорт дал у себя пир с музыкою и барабанным боем, но без танцев, по причине семейной потери царя. Вслед за тем царь отправился в Архангельск. Уже плывя по Двине, Петр тешился, называя «дощаники» флотом, и выдумал для этого флота особый русский флаг – красный, синий и белый, оставшийся до сих пор русским флагом. Один из строившихся кораблей уже был готов и спущен на Двину 20 мая. 30 мая царь отправился на Соловки в яхте, названной Святым Петром. 28 июня спущен был второй корабль. 21 июля прибыл корабль, заказанный в Голландии. В августе Петр пустился в море. При плохом умении управлять царь подвергся опасности кораблекрушения, но избежал его и воротился в Архангельск. С этих пор Петр считал флот свой существующим и назначил адмиралом Лефорта. Вернувшись в Москву, Петр устроил сухопутную военную потеху – сражение при деревне Кожухове. Это была самая громкая и последняя потеха царя. Войско было разделено на две половины – под началом Федора Рамадановского и под начальством Бутурлина, разыгрывавшего роль польского короля. Здесь изображались все приемы войны, военные советы, переговоры, копание мин, постройка мостов, засыпание рвов. Петр участвовал в битве в чине бомбардира под именем Петра Алексеева. Польский король был взят в плен, а все кончилось пиром, устроенным у генералиссимуса Рамадановского за счет купцов. Эта потешная война с походом продолжалась около месяца. Эти потехи были детским удовлетворением жажды деятельности и подвигов. Недолго он довольствовался игрою в завоевание и кораблестроение. В 1695 году он обратился к важному предприятию. История оставила царствованию Петра вопрос с Крымом нерешенным. С XVI века Московская Русь вела борьбу с крымскими татарами за обладание южным пространством нынешней России. Русские подвигались далее на юг, созидались города, около них возникали села. Народонаселение размножалось, почва южных земель открывала для России источник таких богатств, о которых нельзя было и помышлять прежним поколениям. Но благосостоянию южных областей продолжали мешать крымские и ногайские татары. Для политического ума было ясно, что движение России на юг должно было упереться в пределы Черного и Азовского морей и присвоить русскому государству все черноморские берега, населенные татарами, состоявшими под владычеством Турции. Впереди для России было столкновение с Турцией. Оно уже последовало при Алексее, повторилось в правлении Софьи. Петр сразу понял, что в решении вопроса об обладании морем состоит задача России, и со свойственной отвагой решился возобновить предприятие. В начале 1695 года он приказал объявить поход на Крым. Государство имело в распоряжении 120 тысяч войска. Половина войска была отправлена под начальством Головина и Лефорта водою по Москве-реке, Оке и Волге до Царицына, куда войско прибыло 8 июня. Оттуда оно должно было пройти к казачьему городку Паншину. Для перехода не было заготовлено надлежащего количества лошадей, так что солдаты принуждены были на себе тащить в продолжении 3 суток орудие. От Паншина войску следовало идти по Дону до Азова. С этим войском шел сам государь в звании бомбардира. Но русские плохо исполняли повеления власти. Подрядчики, взявшие деньги, не только не поставили запасов в срок, но и самих подрядчиков пришлось отыскивать. Войско, проплыв по Дону, достигло Азова 29 июня. Другой отряд под начальством генерала Гордона шел до Черкасска сухопутьем. Здесь начальству приходилось бороться с ленью и непослушанием. И вместо 3 недель пути из Тамбова до Черкасска ему пришлось тянуться 2 месяца. Азов взять было нелегко. Он был обведен валом и рвом шириною в 7 сажений. За валом была каменная стена, а за нею другая стена, за которую находился дом турецкого коменданта, мечеть и помещение для гарнизона. Впереди крепости построены были укрепления, называемые каланчами. Военные действия начаты были Гордоном, нападением на одну из каланчей. Турки не выдержали и покинули каланчу. Другая каланча на противоположной стороне Дона сдалась. Приступили к осаде самого Азова и начали пальбу по крепости. Петр в звании бомбардира заряжал пушки и стрелял из них. Один из иностранных инженеров, голландец Яков Янсен, перебежал к неприятелю и рассказал, что туркам можно сделать вылазку на ставку генерала Лефорта. Турки послали янычар, которые перебили стрельцов и нанесли бы русским поражение, если бы генерал Гордон не успел отбить их. Бомбардирование продолжалось, но без успеха. Главной причиной было то, что военачальники действовали самостоятельно, и в их распоряжениях недоставало единства. 5 августа предприняли генеральный штурм, но турки отбили его. В сентябре русские приготовились к новому штурму. Начали вести подкопы, но делали их так неискусно, что когда последовал взрыв, побито было много своих. Возобновлены были попытки к штурму и окончились неудачно. 27 сентября решено было оставить осаду. При отступлении войска немало людей потонуло в Дону от разлива реки. А когда пришлось идти через степь до Валуек, первого русского города на южной оконечности государства, множество людей погибло от голода и ранней зимы, захватившей плохо одетое войско. Неудача не повергла Петра в уныние. Напротив, только побудила проложить себе путь к Черному морю. Он увидел необходимость построить на Дону гребной флот для перевоза войска и для действия против турок с моря. Для сношения с донскими казаками и доставки им запасов давно уже было в обычае строить на Дону и на берегах Воронежа плоскодонные суда, называемые струками, имевшие от 15 до 17 сажень в длину. Петр выбрал город Воронеж для устройства верфи, отправился туда зимою и несколько месяцев занимался постройкой судов. Работало над этим делом 26 тысяч человек, высланных из украинных городов по наряду. Постройка судов шла с затруднениями. Работники бегали от работы. Стужа мешала скорости работы, происходили пожары. Царь, похоронивший брата Ивана, умершего 29 января 1696 года, отправился в Воронеж. Для умножения сухопутного войска Велено было еще в декабре 1695 года кликнуть клич, чтобы все охочие люди, не исключая и крепостных, записывались в солдаты и стрельцы.